Время — это просто орган осязания. Еще пару дней назад лунный свет в это время лежал на полочке у дверей, а сегодня залез на постель. Яблоки в траве спят, голова к голове. Мастерская в подвале и на лестнице. Все время кто-то мочится. Женщины внизу, под самой дверью. Мужчины спускаются только на несколько ступенек. Малыш заснул.